Глава 47. Я рассказала о пуле и неисправном пистолете Андрея. «Пулю я хотела показать тебе, да не успела», — сказала я Феликсу. «Ты лучше разбираешься в оружии. Надо подумать, к чему она подойдет. Если получится, это уравняет шансы». «И насколько он будет сильнее?» — заинтересовался Феликс. «Понятия не имею», — призналась я. Андрей его сожрал больше 30 лет назад, а эффект до сих пор. Может быть, даже станет таким же, как пожиратель. Не знаю. «А мне нравится идея», — вдруг сказал Феликс. «А мне нет», — отрезал Эмиль. «Ты сам сказал, убить нужно не всех, а только самых наглых», — напомнила я, давя тоном. «Раньше я так с Эмилем не разговаривала». «Если ты станешь сильнее, с тобой будут считаться, будут бояться тебя». Он молчал, и я добавила. «Это лучше, чем бегать». Плотно сжатый рот, презрительное выражение сказали все. Он не хотел. Видя сомнения, я добавила. «Феликс, выйди». Он по очереди на нас посмотрел, а затем громко хлопнул дверью. «Эмиль», — позвала я. Когда мы остались одни, решительность куда-то делась, но мне нужно его уговорить. «Я прошу тебя». Я опустилась на колени, крепко сжала его ладони. Эмиль смотрел мимо. Он не хотел идти навстречу. «Я знаю, что ты хочешь уехать», — прошептала я. «Но мы должны вернуться». «Должны», — угрюмо ответил он. «А если ты ошиблась, и кого-то из нас схватят? Что сделают со мной? С тобой?» «Нужно рискнуть, Эмиль. Убегать не выход». Я устала и обреченно ткнулась губами ему в ладонь и начала целовать пальцы. В самом чувствительном месте, на сгибе. Подушечка указательного пальца, вытертая о спусковой крючок, была гладкой и твердой. Рука расслабилась. Эта неожиданная ласка его растопила. «Поехали, если хочешь», — согласился Эмиль. «Но мне это не нравится». «Спасибо». Я облегченно закрыла глаза. Возвращались мы на машине Феликса. Джип пришлось бросить. Мост ранним утром выглядел нарядным. Жара еще не упала на город, и воздух был свежим. Несколько чаек кружили над набережной. Я смотрела в окно, пока мы не выбрались на проспект. Всю дорогу мы молчали. Эмиль тискал мою руку чуть сильнее, чем следовало, злясь, что поддался моим сумасбродным уговорам. В районе парка Феликс притормозил, чтобы обсудить дальнейшие действия. Мне хотелось скорее закончить и пойти к Андрею. А еще сменить платье и каблуки на привычную одежду. Домой я заехать не могла. Придется переодеваться у него. «Феликс пойдет с тобой», — безапелляционно заявил Эмиль. «А что сразу я?» — напрягся тот. «Ты заварил кашу? Ты и иди!» «Я одна пойду», — вздохнула я. «И принесу пулю. А вы пока найдите безопасное жилье». «Ты не пойдешь одна к Андрею». Эмиль начал раздражаться. «Ты не понимаешь, почему я тебя не отпускаю?» Мне надоело припираться. Я несколько раз выдохнула, пытаясь справиться со злостью, и взяла себя в руки. К чему спор на ровном месте? «Хорошо, пойду с Феликсом, если ты настаиваешь». Я распахнула дверь и молча покинула машину. Феликс выбрался следом, прикрыв глаза темными очками. Когда мы отошли на безопасное расстояние, я сказала. «Надеюсь, ты понимаешь, что я тебя с собой не возьму?» Он кивнул. «Вот и прекрасно». Я вызвала такси. И пока ждала машину, смотрела в другую сторону. Не хотелось снова выслушивать нотации Феликса. Но он и не лез. Понял, что я безнадежна. В такси я поудобнее устроилась на заднем сиденье и спрятала обручальное кольцо в сумку. Эмиль увез меня силой. Мне не о чем беспокоиться. Но перед встречей с Андреем я волновалась. Во дворе ждал сюрприз. У подъезда, криво припаркованный полубоком, стоял мой Мерседес. Дорогая машина дико смотрелась в трущобах. Я заглянула в салон, не обнаружила ничего интересного и вошла в подъезд. Неуверенно постучала в дверь, словно меня тут не ждали. Но Андрей открыл быстро. «Кармен!» Он обнял меня на пороге, щурясь на солнечный свет, проникающий в подъезд через окна. «Спасибо, что перегнал машину». Я протиснулась мимо в сумрачную прихожую и стряхнула надоевшие босоножки. «Постой!» Андрей привлек меня к себе, когда я попыталась прошмыгнуть в комнату. И за подбородок поднял лицо навстречу. «Где Эмиль?» «Не знаю», — честно ответила я. Мне не нравился его взгляд. Какой-то слишком мужской. Прежде Андрей так не смотрел. Опять я должна оправдываться. «Куда он тебя возил?» «Яна, посмотри на меня, не прячь глаза!» Я не сразу поняла, почему Андрей злится и расспрашивает об Эмиле. Боится, что я с ним спала. Да, я избегала взгляда, но не потому, что он подумал. Мне просто хотелось принять душ и переодеться, а не скандалить в прихожей. «У меня ничего с ним не было», — прямо сказала я. «И я его не кормила. Доволен?» Андрей меня отпустил, но пошел следом в комнату. Сумка валялась в шкафу. Я раздраженно рылась в ней, подыскивая что-нибудь подходящее, почти физически чувствуя присутствие Андрея за спиной. Подумать только. Мало проблем, а ему самое главное, не изменила ли я. Как, наверное, любому мужчине. Я откопала джинсы и чистую голубую майку. Понятия не имею, как начать разговор о пуле. Прежде чем пойти в душ, я задержалась. Андрей стоял у зашторенного окна, сложив на груди руки. Я так делала, если злюсь. Стало стыдно, что сегодня я не очень-то любезна. Но проблем слишком много, чтобы заботиться о чужих чувствах. Но все равно, все равно. «Он тебя ранил?» — мягче спросила я. Андрей задрал футболку, обнажая живот. Там было уже чистое пулевое ранение. И выше еще одно. «Он вошел и сразу начал стрелять, Кармен», — сухо сказал Андрей. «Я не думал, что он настолько сумасшедший, чтобы палить в публичном месте по вампирам. Сначала в меня, потом в остальных. Одного завалил, второго ранил». «Андрей, у Эмиля выбора не было. Ты его защищаешь?» — жестко спросил он, и взгляд потемнел. «Нет», — соврала я. «Мне пришлось добить своего, чтобы он на толпу не полез», — разозлился Андрей. «Ты понимаешь, что это для Эмиля значит?» «Понимаю». «Ему теперь кишки выпустят», — заорал Андрей. «И я надеюсь, тебя в этот момент не будет рядом. Ты понимаешь, что он тебя подставил? Как ты от него сбежала? Где он? Ты думаешь, мне с Десмодовым мало проблем, чтобы эти еще решать?» «Я правда не знаю». Мне не нравилось, что Андрей на меня орет, но я беспомощно стояла, перекинув чистую одежду через руку, и не понимала, то ли оправдываться, то ли просто уйти. Не знала, как решить проблемы. Я вообще ничего не знала в собственной жизни и окончательно запуталась в чувствах. А больше растерянности я ненавижу только слабость. «Андрей!» Я вытерла нос, глядя под ноги. «Ты говорила, у тебя есть пуля пожирателя». «Есть. Ну и что?» — хмыкнул он. «Без пистолета она бесполезна». «Я знаю, кому ее можно показать. Брат Эмиля разбирается в оружии». «Это тот брат, который продавец крови?» — недружелюбно осведомился он. «Он сможет что-нибудь подобрать. Это шанс, Андрей. Десмодов молодой, импульсивный. Его можно заманить и... А заманивать кто будет?» — кивнул Андрей. «Ты?» Я тяжело вздохнула. Я могла решить проблемы обоих. Но что Эмиль, что Андрей принимали мои идеи в штыки. Всего один выстрел, и оба останутся живы. Эмиль станет сильнее и сможет защитить себя, а Андрей избавится от врага. Только что будет потом, я думать не хотела. И про вторую часть я не расскажу. Андрей не позволит Эмилю получить преимущество. «Хорошо», — сказал он. «Давай покажем. Только при мне. В руки я тебе пулю не дам. Ты мне не доверяешь? Нахмурилась я. Прости, Кармен, но это моя пуля. И шанс, соответственно, тоже мой. Позвони ему.